Серые тучи громоздились, угроза на угрозе, и синий сумрак окутал землю. В долине Сан-Хуан темная зелень казалась черной, а более светлая зелень травы стылой, влажно-синей. Любимая тяжело катилась по шоссе, и алюминиевая краска на ней отливала зловещим холодом вороненого ствола. В южной стороне черная гряда туч осыпалась бахромой дождя, и занавес его медленно упал. Автобус подъехал к бензоколонкам перед магазином Брида и остановился. Игрушечные боксерские перчатки и детский башмачок мелко и часто качались, как короткие маятники. Хуан продолжал сидеть после того, как автобус остановился. Напоследок он дал газ, прислушался, потом со вздохом повернул ключ, и мотор смолк. «Долго собираетесь здесь стоять?» — спросил Ван Брандт. «Хочу взглянуть на мост», — сказал Хуан. «Еще цел», — сказал Ван Брандт. «Мы тоже», — ответил Хуан. Он отпер рычагом дверь. Брит появился из-за сетчатой двери и пошел к автобусу. Он пожал Хуану руку. «Опоздали немного?» «По-моему, нет», — ответил Хуан, — «если у меня часы правильные». Спустился прыщ и стал рядом с ними. Он вышел первым, чтобы посмотреть, как слезает блондинка. «Кока-кола есть?» — спросил он. «Нет», — сказал Брит. «Несколько бутылок пепси. Кока-колы месяц не было». «Да одно и то же. Их не отличишь». «Как мост?» — спросил Хуан. Мистер Брит покачал головой. «По-моему, труба дело. Сами взгляните. Хорошего мало». «Трещин пока нет?» — спросил Хуан. «Может, полететь вот так?» — сказал Брит и с размаху ударил ладонью о ладонь. «Нагрузка на нем такая, что он плачет, как ребенок. Пошли посмотрим». Из автобуса вышли мистер Притчетт с Эрнестом, за ними Милдред и Камила, и последний Норма. Камила была ученая. Прыщ ничего не увидел. «У них есть пепси-кола?» — сказал Прыщ. «Хотите?» Камила обернулась к Норме. Она начала понимать, чем может быть полезна Норма. «Хочешь попить?» — спросила она. «Да, не откажусь», — сказала Норма. Прыщ старался скрыть разочарование. Брит и Хуан шагали по шоссе к реке. «Хочу поглядеть на мост!» — крикнул Хуан через плечо. Миссис Притчетт окликнула мужа со ступенек. «Милая, ты не мог бы принести мне выпить чего-нибудь холодного, хотя бы воды, если нет ничего другого, и спроси, где у них, ну, знаешь что?» «Это сзади», — сказала Норма. Бреду тоже хотелось посмотреть на мост, и он пристроился в ногу с Хуаном. «Каждый год жду, что его снесет», — сказал он. «Хоть бы построили такой мост, чтобы я мог спать по ночам, когда идет ливень. А то лежишь в постели, слышишь, как дождь стучит по крыше, и все прислушиваешься, не снесло ли мост. А ведь не знаю даже, какой там будет звук, когда он повалится». Хуан усмехнулся. «Это мне знакомо. Помню, в Торионе, я был тогда мальчишкой, бывало, слушали ночью, не захлопает ли, значит, не поднимется ли стрельба. Стрельба-то нам даже нравилась, только это всегда значило, что мой папаша ненадолго отлучится. Один раз он отлучился и больше не пришел. Мы, наверное, всегда чувствовали, что так и будет». «Что с ним стало?» — спросил Брит. «Не знаю, наверное, попал кому-нибудь на мушку. Не мог усидеть дома, когда стреляли. Без него не могло обойтись. Я думаю, он и не очень интересовался, из-за чего дерутся. А домой всегда приходил с кучей рассказов», — Хуан усмехнулся. «Был у него один про Панчо Вилью. Будто бы пришла к Вилье бедная женщина и говорит: „Ты расстрелял моего мужа, а теперь я с ребятами умру с голоду“. А у Вильи тогда было много денег. У него были прессы, он сам печатал. Повернулся к казначею и приказал: „Накатай для бедной женщины 5 кило бумажек по 20 песо. Он их даже не считал, сколько у него было. Напечатали, перевязали пачку проволокой, и женщина ушла. И тут один сержант говорит Вилье: